Глава 27. Анастасия. «Ты не спишь?» Слышу нежный голос своего персонального Мишки и зажмуриваюсь от счастья. Почему-то мне кажется, что все это может закончиться в одно мгновение, но утрив глаза, снова натыкаюсь на самые любимые глаза. «Не сплю», — отвечаю. Медведев укладывает меня на бок и, прижавшись к моей спине грудью, начинает входить. «Да», — хрипло тяну и слышу рук в ухо. «Моя Настенька, ты моя, запомни это». Выговаривая каждое слово, Медведев погружается в меня все глубже и резче. Тело покрывается испариной. Рычащие хрипы Медведева запускают какие-то неизвестные импульсы по телу, и мой оргазм уже спешит ко мне табуном диких лошадей. В глазах начинают мелькать золотистые искорки. Наши стоны и столкновение тел, как гром в тишине дома. Дома. Я дома. Миша. Тяну блаженно, когда даже в затылке начинает покалывать от остроты ощущений. «Да, моя девочка», — хрипит Медведев. Каждое движение его члена во мне, как самое тайное наслаждение, как музыка в душе, которую могу слушать только я. А может, мы ее слышим вдвоем? Толчки Медведева начинают ускоряться, а одна рука опускается к клитору, начиная высекать из меня не только искорки в глазах, но и вой. Миша что-то шепчет мне в шею и ухо, покусывая и посасывая место укусов, заставляя меня улетать туда, где я уже была, но хочу еще. «Да!» — кричу на всю комнату. Нас накрывает одновременно. Кончаем так, будто это не мы с Медведевым всю ночь занимались сексом везде, где только могли опереться. Отдышавшись, приоткрываю глаза и вижу, как за окном идет легкий снежок. Объятия Медведев так и не разжимает, продолжая покрывать мое тело легкими поцелуями. «Медведев, ты и так меня уже пометил, как только мог», — хриплю я, улыбаясь. «Даже в берлогу свою утащил». «Утащил», — тоже хрипло отвечает Миша, прижимая меня чуть сильнее. «Еще бы уговорить тебя убрать из нашей жизни эти резинки», — он вытаскивает из меня член и тяжело вздыхает. «И я бы стал самым счастливым». «Миша, ты слишком многого хочешь», — хмыкаю я, разворачиваясь к нему. Кладу руки ему на грудь и замираю в шоке. «Это что?» — тихо спрашиваю. «Где родная?» — наигранно удивленно спрашивает Медведев. «Медведев?» — повышаю голос. «Не делай вид, что ты не понимаешь. Вот это что?» Я поднимаю правую руку и показываю ему кольцо на безымянном пальце. «А это уже все», — ухмыляется Миша, прижимая меня, когда чувствует, что я начинаю взрываться. «Ты моя, Настенька, моя и точка. И ты сама согласилась». «Когда это?» — взвизгиваю я, бросая на него шокированный взгляд. И быстро перевожу его на свою руку. «Когда кончала, милая?» Самой довольной улыбкой тянет Медведев, целуя меня в лоб. «Ты что, фокусник? Или Копперфильд? Или кто там еще?» «Ты когда успел кольцо надеть мне на палец, Медведев?» Я стараюсь быть строгой, но слышу, что голос начинает подрагивать. «Ну что ты, любимая, я всего лишь медведь». Все так же улыбаясь, отвечает Миша и наваливается сверху, придавливая меня с собой к кровати. «А ты моя, Настенька». «Как в сказке?» спрашиваю я, зарываясь ему волосы руками. «Как в жизни, родная», — отвечает Миша и снова меня целует. Сначала не спеша, покрывая все доступные места легкими поцелуями, а после усиливает напор, раздувая еще не успевший остыть пожар. Можно проявить свой характер, можно закатить истерику, сказав, что я сама буду решать, принимать его предложение или нет. Можно даже что-то учудить в духе метания разными предметами обихода, но не хочу. Хочу быть Настенькой, его девочкой, его родной, его любимый, а он моим и только моим. «Миш, там родители», — тяну встревоженно, когда мы останавливаемся возле моего подъезда. Прошло больше недели с момента, как Медведев увез меня в лес, и вот сегодня мы вернулись в город. Первыми, кого мы встречаем у моего подъезда, оказывается отец и мама. «Ну, пойдем поздороваемся», — Миша говорит абсолютно спокойно, а меня почему-то потряхивает. Он выходит из машины и помогает выйти мне. С тех пор, как Медведев вынес меня из дома родителей, я их не видела. Телефон остался тогда в квартире, а Миша не дал мне попасть туда до отъезда в лесной домик. Я смотрю на моих родителей, которые замечают нас, как только мы выходим из машины. Я ожидал чего угодно, но не того, что мама бросится ко мне и, обняв, тихо начинает шептать. «Ты такая молодец, девочка моя, я горжусь тобой». «Но больше не смей пропадать и не выходить на связь», добавляет она чуть строже, все так же прижимая меня к себе. Я обнимаю маму в ответ, но перевожу шокированный взгляд на отца. Вижу, как он тоже улыбается, но намного сдержаннее. «Михаил Медведев», — Миша подходит к отцу и протягивает ему руку. «Я помню, Михаил», — отвечает папа, пожимая руку Миши, продолжая улыбаться. Перевожу взгляд с папы на маму и обратно, после на Мишу, и мои нервы все же не выдерживают. И все, не будет нотаций, поучительных речей о ценности семейных правил, не будет воплей и слез. Мама продолжает улыбаться, даже не обращая внимания на мои слова. «Нет, Анастасия», — спокойно отвечает папа, подходя ко мне ближе, — «не будет». «Может, пройдем в квартиру?» — предлагает Миша, замечая мой шок. «Было бы замечательно», — отвечает мама. «До квартиры мы идем молча». Миша меня прижимает к себе, а я чувствую, что начинаю подрагивать. Чувствую, что что-то не так, но не могу понять. Родители улыбаются, искренне. Это я научилась понимать в них. Хотя должна была быть все наоборот. И вот, зайдя в квартиру, я не выдерживаю. «Вы пришли поулыбаться?» — спрашиваю я строго. Анастасия шикает на меня отец, но его трогает за руку мама. И спокойно предлагает. «Давайте сделаем чай. Я так понимаю, что вы с дороги. И мы все расскажем. Да, Вень?» Мама поворачивает голову в сторону отца, и я слышу в ее голосе такие нотки, что вообще перестаю что-либо понимать. Чтобы моя мама вот так разговаривала с папой, надавливая на него голосом, а папа, в свою очередь, только опустил голову и кивнул. «Вы кто такие? Вас что, подменили? Или вы двойняшки, которых наняла моя бабушка для очередной дури?» Отшатываюсь от них, упираясь в Мишу. «Настя, давай выслушаем», — спокойно говорит он. «Анастасия, ты же многого не знаешь и не понимаешь», — тяжело вздыхает папа, но мама снова останавливает всех. «Так, сначала чай, точнее, Настя, тебе делаю кофе. А я помогу», — бодро говорит Миша и помогает пройти маме на кухню. «А я ничего не понимаю». «Ну, так что, вас подменили? Или вы были под гипнозом все это время?» — складываю руки перед собой. «Анастасия, твоя бабушка — моя мать. И каким бы она ни была человеком, она та, кто дала мне жизнь», — строго выговаривает папа, и я замечаю боль в его глазах. Стоим с ним в коридоре, друг напротив друга, и пытаемся что-то понять, но что именно, пока не ясно. «Ну так я же не спорю», — отвечаю холодно, — «я тут при чем?» «Я разучился общаться с тобой», — снова тяжелый вздох отца, и он опускается на банкетку, стоящую у входа. «Не нужно было тогда идти на поводу у нее. Я видел, что ты не менялась. Видел, как счастливая прибегала со своих тайных свиданий. Но мать постоянно твердила, что одного позора в нашей семье достаточно. Отца уже не было, и поддержать меня было некому. Точнее, поддержать тебя», — тихо добавляет папа, а я понимаю, что меня уже реально трясет. Сжимая плечи руками, стараюсь успокоиться, но не особо получается. «Зачем ты мне это сейчас говоришь?» — тихо спрашиваю я. «Мама тебе уже сказала спасибо, и я скажу». Отец поднимается и делает шаг ко мне, беря мои руки в свои. «Спасибо». «Я не понимаю». «Все готово, пойдемте за стол», — выглядывает мама из кухни. Сидя за столом, я пытаюсь понять, что происходит, но выходит слабо. И тут мой медведь задает самый странный вопрос, который я могла услышать от него. «Как вам квартира, Вениамин?» «Спасибо, нам нравится», — улыбается отец, переводя нежный взгляд на маму. Маргарита тоже уже оценила все прелести жизни в городе. «Вень», — мама немного смущенно хлопает отца по руке. «Какая квартира?» — спрашиваю хрипло я. Смотрю внимательно на родителей, а после перевожу взгляд на Медведева. «Медведев?» «Твои родители решили перебраться в город. Я им помог», — быстро выговаривает Миша, а я начинаю злиться. «Ты врешь, Медведев», — шеплю на него. «Не смей этого делать, папа», — резко разворачиваюсь к отцу, замечая в его глазах сочувствие. «Ох, Михаил, не сладко тебе придется», — он качает головой. «Это не моя Маргарита». «Доченька, ты слишком нервная», — слышу мамин голос и понимаю, что меня сейчас взорвет. «Миша!» — уже на пределе этого Медведева, но папа сам начинает говорить. «Михаил нам помог, Анастасия. Так как твоя бабушка является основным акционером нашей компании, все активы заморозили в связи с обвинением ее в содействии шпионажу. Ее депортировали на следующий день, а Артура взяли под стражу здесь. Твоя бабушка очень разозлилась, и на этой неделе нас выселили из особняка, так как его, оказывается, продали. Но пока идет разбирательство, твоя бабушка не может распоряжаться основными активами, что и помогло нам спокойно съехать. Но быстро найти жилье не вышло». «А Катя?» — спросила, перебивая папу. Но отец только бросил на меня виноватый взгляд и продолжил. «Катерина уехала с мужем и Рустамчиком в Таиланд. А Михаил позвонил нам в тот же день и предложил квартиру. Кстати, она совсем недалеко отсюда. «Миша!» — тяну ошеломленно, чувствуя, что по щекам начинают бежать слезы. «Вот теперь мы с тобой в расчете, родная. Теперь я принял такое же количество единоличных решений, как ты», — улыбаясь, говорит Медведев, перетягивая меня к себе на колени. «Больше никогда так не делай», — креплю ему в шею, пряча взгляд ото всех. «Теперь только вместе», — отвечает Миша. «Но разве что иногда буду командовать. Я же в доме мужчина». Комната наполняется тихими смешками, а мне становится так спокойно. Хотя от бабушки можно было ожидать чего и похуже. Вполне возможно, что она еще что-нибудь придумает. Но мы постараемся справиться. Совсем. Вместе. Я и Миша. Медведь и Настенька.